Глава 16. До населенного пункта мы не дошли. Огни так и остались гореть далеко впереди. Зато по пути набрели на озеро, спрятанное в небольшом сосновом перелеске. Закатное солнце багрянцем осветило спокойную водную гладь. Вскоре мы почувствовали запах дыма. Издалека донесся звук гитары и веселые голоса. Щенок, сорвавшись с места, потрусил в лес. Я первой бросилась вслед за ним, быстро минуя величественные высокие стволы. По заросшей лесной дороге мы вышли к нескольким палаткам. Еще издалека заметили, как блики костра плясали меж темных сосен. У огня грелись две девушки и три парни. В котелке бурлила уха, в костре уютно потрескивали сучья. Никаких поводов для тревоги я не почувствовала, наоборот. Вдруг ощутила себя как дома. Будто темный лес, палатки, эти незнакомые ребята и были финальной точкой нашего долгого утомительного путешествия. Нам навстречу тут же поднялся высокий брюнет. В желтом отблеске костра его лицо показалось мне очень симпатичным. «Привет, вы заблудились?» — спросил он, настороженно оглядывая Волкова. Наверняка его разукрашенная физиономия не внушила отдыхающим доверия. Мы вкратце рассказали, что вышли не на той станции, и спросили, далеко ли до города. Ребята сообщили, что до города еще 200 километров, и если мы хотим, то можем составить им компанию. Утром ребятам самим возвращаться в город, а в машине как раз есть свободные места. Я с сожалением перевела взгляд на щенка, которого уже кормила тушенкой одна из девушек. Неужели его придется оставить здесь, в лесу? Щенок умилительно уплетал за обе щеки все, чем его угощали, со стола. Проголодавшись и смертельно устав, мы с радостью приняли приглашение. А что нам оставалось делать? До города далеко. Не спать же, как обезьянам на деревьях. Нам чертовски не везло и везло одновременно. Ведь это просто чудо, что ребята попались нам на пути. И от эмоциональных качелей, от отчаяния до облегчения кружилась голова. Парень, который спрашивал, не заблудились ли мы, сразу привлек мое внимание. Весь наш разговор он кидал заинтересованные взгляды, отчего я сильно смущалась. Девицы же окружили Волкова. Ох, и ах, и где же он так покалечился? Даже будучи избитым, Богдан произвел на девушек неизгладимое впечатление. А может, девицы просто соскучились по мужскому вниманию, так как парням определенно было не до них. Ребята с жаром обсуждали предстоящую ночную рыбалку, из-за которой сорвались из города сюда, в лес, на берег небольшого красивого озера. Об этом месте рассказала одна из девушек, Оля. В детстве она проводила все каникулы у дяди в соседней деревушке, до которой мы так и не дошли. Теперь Оля училась в мединституте вместе с остальными ребятами. Девушка так заманчиво рассказывала одногруппникам об этих красивых местах и рыбном озере, что друзья решили махнуть на природу и проводить здесь последние дни лета. А высокий брюнет, который кидал на меня многозначительные взгляды, Гена, тут же уселся рядом со мной. Тогда я смущенно уставилась на потрескивающий костер. Щенок, набив брюхо, прилег у моих ног и тут же сладко засопел. Я осторожно, чтобы не разбудить, потрепала его по мохнатой макушке. Чувствовала, что Гена не сводит с меня взгляда. Я с первой минуты нашего общения поняла, что понравилось ему. Внезапно он стянул с себя ветровку и накинул ее мне на плечи. Я сдержанно его поблагодарила. Тут же Оля поднесла мне горячую душистую уху и кусок горбушки. Я взглянула сквозь скачущие языки пламени на Богдана. Он стоял, привалившись спиной к высокой старой ели. Рядом с ним вертелась вторая девчонка, Лена. Смеясь, она что-то увлеченно рассказывала Волкову, а тот ее внимательно слушал и вежливо улыбался, чем снова меня сильно злил. Я запихнула булку в рот, быстро жуя, так и не сводила взгляда с этой парочки. Щенок, который до этого дремал у меня в ногах, вдруг зарычал и бросился в сторону кустов. Я озабоченно завертела головой. «Ёж, наверное», — подсказал Гена. «Так как вас занесло в эти края?» «Мы сбежали от местной мафии», — ответила я, с трудом прожевав булку. Гена так пялился на меня, что кусок в горле застрял. «Там у каждого члена преступной банды по судимости. Самый главный из них — Сёма. Этой весной едва человека в реке не утопил. Они избили Богдана, а я одному из этих бандитов камнем по голове попала. Вот он и решил отомстить». «Отомстить?» — заинтересовался Гена, не слишком веря моему сбивчивому рассказу. И как же? Ну как? Я пожала плечами. Избить, наверное. Только мы практически на ходу из поезда выпрыгнули. И вот итог. Мы здесь с вами. Очень занимательно. Обескураженно пробормотал Гена. Ну а до этого, как вы на них нарвались? Гена плеснул немного красного вина в пластиковый стаканчик и протянул мне. Я, поколебавшись, несколько секунд все-таки приняла стакан из рук парня. В конце концов, сегодня был просто сумасшедший день, а мне через пару часов стукнет 18. Вполне себе имею право расслабиться. Я сделала глоток, и от кислого вкуса во рту меня передернуло. Костер полыхал, отбрасывая жар на лицо. Щеки горели. А что до этого? До этого мы возле кладбища жили, у одной знахарки. Она хорошая женщина, духи мне с приворотом дала. Только я сегодня с утра подушиться ими не успела, потому что мы от головорезов сбегали. С этими духами я бы точно тебе понравилась. Я вовсе не думала кокетничать с незнакомым парнем. Если честно, мне было совсем не до этого. От усталости и вина в голове шумело, и на ум приходили только такие сбивчивые мысли, но Гена воспринял мои слова по-своему. Придвинувшись ближе, так что я почувствовала его крепкое плечо, он склонился ко мне и негромко проговорил. «Ты мне уже понравилась, без всяких духов». «Вот как», — пробормотала я. «Ты тоже очень симпатичный, Гена». Я подняла глаза на Богдана. В ту минуту он обратил внимание на меня и моего собеседника. Пламя костра заплясало на лице Волкова. Теперь Богдан не сводил с нас взгляда. «Ага, так что было до кладбища?» — поторопил меня Гена. Казалось, его очень веселил мой странный рассказ, будто все это я сочиняла на ходу. Я сделала еще пару глотков, которые обожгли горло. До кладбища было болото. Мы вытащили из него одного мальчишку, чуть сами не утонули. Одежду испортили, мне пришлось свою выбросить, и еще у меня украли рюкзак. Там были деньги и телефон старый. Мужик, наверное, один украл, бездомный, с бородой такой, настоящий леший. «Леший?» Гена, внимательно разглядывая мое лицо, заулыбался. «Ты чертовски милая, Майя. Тебе кто-нибудь это говорил?» «Про милую?» «Про милую никто. Но про красивую говорили недавно». Я припомнила свой разговор с Ренатом на берегу. И снова Гена воспринял мои слова как кокетство, а внезапно положил мне голову на плечо. Я растерялась. Теперь нас сверлил взглядом не только Богдан, но и эта Лена. Возможно, она имела виды на Гену. Черт их всех разберет. Пристальный взгляд Волкова раздражал. Хотелось прокричать, ты снова выбрал себе собеседницу поинтереснее. Так какого черта пялишься на меня, предатель? К нам подошел другой парень, Стас, с бутылкой вина в руках. Еще долить? Я с удивлением уставилась на свой пластиковый стаканчик, будто только что обнаружила его в своих руках. На дне еще было вино. Да, вообще-то, начала я, но тот голос подал Волков. Она не пьет. Гена с удивлением уставился на Богдана. «Это еще почему?» «Очень даже пью», — хотелось сказать в пику. Хотя вкус кислого дешевого вина мне совсем не понравился. «Она не пьет», — жестким голосом повторил Богдан. «А-а-а», — засмеялся парень с бутылкой в руках. «Я все понял. Майя твоя сестренка?» «Ага, братишка. Этот вопрос я уже слышала в Юрьева от Алисы, и тогда он меня рассердил. Сердил и сейчас, ведь Богдан снова сидел не рядом со мной, а выбрал себе на вечер другую девицу». Я, не дав ответить Богдану, на сей раз кивнула. «Ага, сестренка, сестренка, наливай». «Майя», — одернул меня Богдан. Но я, не глядя на него, упрямо подставила стакан. Не обязательно же все выпивать, можно и в кусты вылить. А вот позлить Богдана — мой долг. Я чувствовала, что он своим колючим взглядом скоро дыру во мне просверлит. Но мне было плевать на его негодование. Я страшно злилась. Нет, это никогда не закончится. Все время рядом с Богданом будут крутиться какие-то девчонки, а он все время будет выбирать их, а не меня. Стоит нам очутиться вдвоем наедине, я чувствую, что ему не безразлично. Потом появляется кто-то на горизонте, и эта связь между нами тут же исчезает. Богдан приближается, отдаляется, как теплая ласковая волна накатывает на песчаный берег. И снова, и снова. Я не могу больше так, я устала. Меня укачало, и скоро от всего этого стошнит. «Твоему брату не нравится, что мы сидим рядом», — склонившись к моему уху, шепнул Гена. Его горячее дыхание обожгло шею, язык у парня уже немного заплетался. «Да не брат он мне», — отрезала я. «Он мне никто, чужие мы, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Гена и тоже уставился на костер. В его карих глазах плясали искры. «Хочешь его?» «Кого?» — опешила я. «Ну, хочешь его? Любишь там, ревнуешь?» «Нетушки», — запротестовала я. «Он думает, что все его хотят, но это не так. Он обычный, такой, как все». От злости я прикусила нижнюю губу и даже совсем позабыла, как недавно называла Богдана счастьем. Сейчас он никто. «А давай ему отомстим», — предложил Гена. «Отомстим? Как?» «К суку подвесим вверх ногами». Гена рассмеялся и по-свойски обнял меня за шею. «Нет, ну почему же? Ты мне очень понравилась, Майя, и мы с тобой могли бы...» В этот момент к нам снова подошел Стас. Я тут же выбралась из цепких объятий Гены, но Богдана старалась больше не смотреть. «Геныч, ты кончай заливать», — предупредил Гену его приятель. «Или ты вместо рыбалки просто будешь дрыхнуть на дне моторки?» «Сам ходишь, подливаешь», — огрызнулся Гена. «Так вы все-таки пойдете ловить рыбу?» — удивилась я. «Ночью?» «Ну да», — заулыбался Стас. «Парни уже готовили спиннинги. А что такого?» «Разве рыба ночью не спит?» «Дуреха ты! С наступлением темноты хищники выходят на охоту. Судак, ясь, ночная рыбалка — это непередаваемые ощущения». Девчонки принялись собирать остатки еды. Я тоже вскочила на ноги. Больше не из желания им помочь, а чтобы отделаться от Гены. Да, он был симпатичным парнем, но эти двусмысленные разговоры, нарушение личных границ... Хорошо, что сейчас он вместе со всеми уйдет на рыбалку, а я, наконец, отправлюсь спать. «Девочки по палаткам, мальчики на охоту!» — выкрикнул на весь темный лес Гена. И где-то над головой глухо ухнула птица. Я видела, что Богдан, как и я, чертовски устав за день, был не в восторге от идеи пойти на ночную рыбалку. К тому же у него, наверное, еще и отбитые ребра ныли. Но к Волкову на ухо уже присели парни, рассказывая о достоинствах такого мужского досуга и уговаривая отправиться с ними. «Или ты девчонка?» — подколол Богдана Гена. «Зря он это сказал. Волков только метнул тяжелый взгляд в сторону брюнета. Парни сразу друг друга не взлюбили». И все-таки Богдан отправился вместе с другими парнями к озеру, а мне девчонки выделили место в одной из палаток. «Там справа надувной матрас, если будут какие-то вопросы...» — начала Оля, но Лена, которая приревновала меня к Гене, тут же ее перебила. «Будешь ночевать здесь со своим братом и Стасом, а мы идем в другую палатку, у нас свои секреты». «Ой, да пожалуйста», — устало подумала я, — «больно мне нужно слушать чужие секреты». Умаившегося за вечер щенка я оставила у входа в палатку. Тот тут же свернулся калачиком и уснул. В лесу стояла тревожная тишина. Думала, что стоит только закрыть глаза, как я тут же усну, но в голову полезли всякие глупости. А если на наш лагерь набредет медведь? Вряд ли щенок сможет меня от него защитить. Впервые за эту неделю у Богдана не было рядом, оттого я вертелась сбоку на бок, прислушиваясь к звукам снаружи. Снова вынырнула из беспокойного сна, когда услышала, как кто-то проник в мою палатку. Сначала мне показалось, что ко мне пробрался Богдан. Я обмерла. Сердце тут же сильнее застучало, глаза никак не хотели привыкать к темноте, поэтому я взволнованно спросила. «Кто здесь? Богдан, это ты?» «Приветики», — поздоровался со мной Гена. «Ты что здесь забыл?» — рассердилась я. Стало тревожно, неужели рыбалка уже закончилась? Это сколько же я проворочилась без сна? «Меня немного укачало в лодке, я попросился на берег», — пьяным голосом продолжил Гена. Затем я почувствовала, как парень принялся в темноте шарить руками по полу. Я спала без спальника, укрывшись колючим пледом. Гена отдернул его и нащупал мое голое колено. «А я решил к тебе, под бочок». Парень пьяно хмыкнул. «Ты очень пьян, уходи, пожалуйста». Жалобно попросила я. А ведь хотела произнести жестко, не показывая свой страх, но голос предательски дрогнул, хотя нетрезвый Гена этого будто и не заметил. «Брось меня прогонять!» — разгоряченно шептал он. Я не могла разглядеть его лицо, но по интонации понимала, что в эту секунду он улыбается. И улыбка у него такая сейчас наверняка гадкая, противная, такая, которую хочется тотчас же стереть с лица. А ведь при встрече этот парень мне показался симпатичным. Теперь же он вызывал только отвращение. «Ты очень забавная, Майя, и красивая, ты мне сразу понравилась!» От охватившего меня ужаса в голове помутнилось. Почему я больше не могу проронить ни слова? Не могу позвать на помощь? Я оцепенела, а Гена все надвигался. «Ну же, котенок, будем мстить?» «Кому?» — спросила я, собрав всю волю в кулак. «Ты братику своему, я Ленке. Стерва бросила меня, сказала, что я бедный и никчемный, представляешь?» «Сам разбирайся со своей Леной!» Злилась я, пытаясь отпихнуть его. Но Гена ловко перехватил мои руки и вдруг навалился сверху всем телом. «Тише, тише!» — зашептал он с жаром мне в шею. «Я знаю, ты хочешь этого. Ты флиртовала со мной?» «Ничего я не делала! Помогите!» — проговорила я последнее слово онемевшими от страха губами. От Гены разило перегаром. Почувствовав, как его рука скользнула под подол платья, я заорала незнакомым голосом. Сердце от страха было готово разорваться на куски. Гена, сам перепугавшись, заткнул мне рот ладонью. «Шш!» — зашипел он. «Нет, я так не хочу!» «А я никак не хочу!» Неужели до него не доходит? На мгновение я обмякла от ужаса, а потом начала сильно извиваться, мычать и пытаться укусить парня за ладонь. Слезы текли по лицу, и из-за бешеного стука сердца я не слышала ничего вокруг. Ни липкого шепота Гены, ни лая, доносившегося снаружи. Внезапно Гена взвыл. «Ах ты, тварь!» Щенок все-таки пробрался в палатку и тяпнул Гену за ногу. Парень попытался его отпихнуть, но пес, рыча, вцепился в кроссовку. Тогда Гена с такой силой легнул щенка, что тот с визгом вылетел на улицу. «Где Оля и Лена? Где хоть кто-нибудь? Неужели мой крик никто не услышал?» Внезапно Гена резко дернулся и пополз к выходу. Кто-то снаружи вытянул его из палатки. Я уже укрылась с головой пледом и еще сильнее разрыдалась. Выглядывать было страшно. Я слышала частые тяжелые удары, пьяный мат, стоны. Потом вдруг стало тихо. Только щенок жалобно скулил. Тогда я, осмелившись, выползла из палатки и замерла у входа. Гена лежал на земле, рядом с потухшим костром. Лицо парня было залито кровью. Над Геной склонился Богдан. Волков тяжело дышал. Внезапно из соседней палатки выскочила Лена в одной длинной футболке и тут же накинулась на Богдана. Так вцепилась ему в лицо, что от неожиданности я совсем опешила. За Леной выбежала и Оля в мужской куртке, накинутой поверх сорочки, и в чьих-то ботинках на босу ногу. Я так и продолжала сидеть на земле рядом с палаткой, не в силах пошевелиться. «Не трогай его! Не трогай!» Истерично вопила Лена, когда Богдан, наконец, сумел ее отцепить от себя. Волков, не ожидая такого развития событий, ошарашенно наблюдал за женской истерикой. Гена, все так же валяясь у затлевших углей, что-то промычал, и Лена тут же кинулась к нему. «Не был бы он таким пьяным, убил бы», — сказал Богдан, сплюнув под ноги. Оля стояла в сторонке, ничего не соображая с просонья. Девушка переводила взгляд с Богдана на лежащего в крови Гену. Волков, наконец, посмотрел на меня каким-то диким и безумным взглядом. Потом будто оттаял. Подошел, сел рядом на корточки и молча обнял. Тогда я снова не выдержала и разревелась. Богдан прижимал меня к груди, гладил по голове, словно ребенка, и что-то тихо говорил. Затем легонько коснулся губами моей щеки около виска. Я шмыгнула носом и жалась к Богдану все теснее. «Ну что, Михайлова, так и будем друг друга по очереди спасать?» — спросил он. Я подняла голову, посмотрела на Богдана и улыбнулась сквозь слезы. «Как ты тут оказался?» «Не только его в лодке укачало», — кивнул в сторону распластавшегося на земле Гены Волков. «Прости, что оставил одну. Как услышал твой крик в ночи, чуть с ума не сошел». На избитого Гену и причитающую над ним Лену даже смотреть не хотелось. «Ты его чуть не убил, животное!» Не оборачиваясь к нам, выкрикнула Лена. «Его нужно врачу показать!» Гена так и не открывал глаза. От стыда, наверное. Лишь изредка шмыгал разбитым носом и бормотал невнятно. «Прости, я так не хотел!» К нам подошла растерянная Оля. «Гена в это лето с катушек съехал», — сказала она. «И пить ему нельзя!» «Зачем же пьет?» — сердито спросил Богдан, не переставая обнимать меня. «Ты теперь напишешь на него заявление?» — спросила у меня Оля. «Вообще на него не похоже. Я, если честно, в шоке. Он ведь почти не пьет. А тут они с Ленкой расстались еще в июле, решили попробовать остаться друзьями. Ему было плохо». «Все равно мне что там у них?» — нервно произнесла я, чувствуя, что неприятная дрожь по всему телу не отступает. «Да, конечно», — смущенно отозвалась Оля. «Я все понимаю, прости». Я принялась шарить взглядом по темным высоким стволам. «Щенок, где мой щенок?» Мы тут же с Богданом вскочили на ноги и стали обшаривать темные кусты. Перепуганный щенок забился под одну из машин. «Этот урод его пнул!» Зло сказала я. Богдан кое-как вытащил щенка из-под днища машины и взял на руки. «Богдан, уйдем отсюда?» — попросила я, понятия не имея, который сейчас час и в какую сторону нам вообще идти. Мне просто хотелось скорее покинуть это место, выкинуть из головы все, что произошло. Въедливый запах костра в волосах раздражал. «Подождите, я сейчас», — сказала вдруг Оля. Девушка скрылась в своей палатке, а потом выскочила к нам с ключами от машины в руке. «Садитесь, пока Стас не вернулся, хотя он не разрешает мне тачку брать». Мы уселись в старенький фиат, под которым прятался щенок. «А вообще-то у меня прав нет», — доверительно сообщила Оля, заводя машину. «Но водить умею. По лесу немного прокатимся. Вы этих мест не знаете, сами не выберетесь». Богдан сидел на переднем сиденье, а я расположилась сзади, прижимая к груди дрожащего щенка. Понятия не имела, куда теперь его девать, но оставлять в лесу с этими людьми точно не собиралась. «А ведь он бросился меня спасать!» Я осторожно потрепала щенка за ухом. В ответ пес только тяжело вздохнул. «Прости, что сразу не пришла на помощь», — виновата сказала Оля, поглядывая на меня в зеркало заднего вида. Я почувствовала, как снова подступают слезы, поэтому просто промычала в ответ. «Я всегда в наушниках сплю и боюсь на природе ночевать. Это не мое. Все посторонние лесные звуки меня пугают. А почему Ленка не разбудила сразу, я не знаю. Может, тоже не слышала?» Мы с Богданом хранили молчание. Мне на эту тему и вовсе говорить не хотелось. Оля вздохнула. «Я вас отвезу к своему дяде. Он, кстати, ветеринар, собаку вашу осмотрит. Конечно, вряд ли со щенком что-то серьезное, но проверить стоит. Как его, кстати, зовут?» «Щенок», — ответила я, сильнее прижимая к груди пса. «Просто щенок. Мы сами его только сегодня подобрали». Протянула Оля, снова поглядывая то на меня, то на Богдана. На лице Волкова, помимо старых синяков, теперь красовались царапины от ногтей Лины. «Странные вы все-таки ребята. Взялись непонятно откуда, посреди ночи». Свет фар выхватил из темноты высокие кустарники. Мы въехали в небольшую деревушку, чем-то напоминавшую мне Юрьево, только кладбища поблизости не было. Свет в окнах домов давно уже не горел. Вскоре Оля затормозила у высоких ворот. «Подождите, пожалуйста, в машине», — попросила она. «Дядя наверняка спит. Постараюсь вкратце описать ему ситуацию». Оля вышла из машины, зачем-то оставив ее на аварийке, которая теперь монотонно щелкала. Богдан, откинув голову на спинку сиденья, вдруг спросил. «Отсюда видно Орион?» Через лобовое стекло мы уставились на черное небо, в котором мерцали звезды. «Орион нужно наблюдать в конце года», — ответила я. «Это зимнее созвездие. И почему ты про него спросил?» «Вспомнил, как Витька помогал тебе в школе с докладом по астрономии. Я тогда в его комнате в приставку рубился, а вы рядом за столом сидели. Витя и спросил, почему ты для доклада выбрала Орион, созвездие, названное в честь охотника из древнегреческой мифологии. Витя говорил, что наши предки видели в очертании звезд вооруженного до зубов охотника, а ты возразила, что не видишь ни охотника, ни его острых стрел. Ты видишь милый бантик. Бантик Майя, ты всегда была неподражаема». Волков, не поворачивая ко мне головы, негромко рассмеялся. Я нахмурилась. Нашел, что запечатлеть в памяти. Даже я о себе таких глупостей не помню. Только я открыла рот, чтобы возразить, что Орион действительно напоминает бант, и не мне одной так кажется, как Богдан сказал. «С днем рождения, Майя! Жалко, что я без подарка, даже как-то неудобно». «Ничего», — обескураженно пробормотала я. «Подумать только, неделю назад я даже представить не могла, что встречу свой 18-й день рождения в таких обстоятельствах». Я, разглядывая макушку Богдана, крепче прижала к себе сопящего пса. «У меня есть все для счастья, больше ничего не надо». В этот момент за ворота снова вышла Оля, показала нам жест «Окей» и кивнула на притихший дом.